Глава 7. Наступила осень. Я бы не стала об этом рассказывать, если бы нам не задали сочинение про погоду. На самом деле осень уже подходила к концу, потому что был ее последний месяц, ноябрь. В общем, я написала, что наступила осень, листья облетели, трава вся вымерла, на земле стали видны какашки, а асфальт покрылся грязными лужами. «Ненавижу осень, ненавижу школу, ненавижу писать сочинение», — сказал я маме. «Хочешь чайку?» «Я же говорил». «Ничего я не хочу». «Ну что ты как маленький, сел бы уже и написал это дурацкое сочинение. Ей-богу, это займет у тебя всего 10 минут. Ты уже полчаса слоняешься и злишься». «Осень – гадость!» Пушкин, между прочим, очень любил осень. «Мам, при чем тут Пушкин?» «Ну вообще при всем. Вот послушай. Ты знаю я, мы в школе учили. Унылая пора очарования. Я хотел тебе другое прочитать. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван, тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Про гусей я не буду писать, потому что никаких гусей, никаких полей тут нет, только куча одинаковых серых домов и грязных машин. «Ну, напиши, как хочешь». Согласилась мама и поставила передо мной кружку чая с лимоном и сахаром. И почему-то вдруг правда стало полегче. Наступила осень. Довольно скучная пора, как писал Пушкин. Я с ним согласен. Осенью всегда скучно. Потому что гулять особо не пойдешь, все время идет дождь и холодно. Еще осенью очень грустно. Хотя я сам не понимаю, почему. Как будто все заканчивается. Пушкин тоже это заметил. Он написал: «Уж реже солнышко блистало, короче, становился день. Деревья дрожат от холода, голые, как скелеты. В общем, я не люблю осень. Я предпочитаю весну. К тому же в марте у меня день рождения». Учительница похвалила мое сочинение и сказала, что я молодец. «Марк такой молодец! Прочитал великий роман Пушкина Евгений Онегин». Я хотела сказать, что не читал великий роман, но учительница велела открыть учебники на странице 54 и сделать упражнение номер 7. Когда я искал страницу 54, Лиза из соседнего ряда скорчила мне рожу. Типа нечего выпендриваться. В прошлом году я дружил с Егором из фотокружка, но в этом году он уехал, потому что его папа получил работу в другой стране. После уроков я пошел в бассейн. Мало того, что на улице сыро, так еще и в бассейне мокро так, что мокрее не придумаешь. Когда я вылез из воды и как цуцик прошлепал в раздевалку, я увидел пропущенный мамин звонок. «Я был в бассейне». «Я знаю, суслик, послушай, сегодня не смогу тебя забрать, сможешь сам доехать на трамвае? Только как следует высуши голову». Я назло и не стал как следует сушить голову, потому что это нечестно. Из школы я один не могу ездить, а из бассейна почему-то могу. В трамвае я играл змейку, потому что у меня единственный во всем классе телефон кнопочный. Мама считает, что если у меня появится нормальный телефон, я превращусь в робота, причем не в картонного, а в настоящего. В общем, за змейки телефон сел, и я проехал свою остановку. А уже в подъезде заметил, что забыл в бассейне рюкзак. У мамы в гостях были подружки, чьих имен я не могу запомнить. Вот почему она не смогла меня забрать. «О, Морковкин, наконец-то ты пришел. Устал?» «Да». «Будешь ужинать?» «А что на ужин?» «Казалось, на ужин рыба. Поэтому я сделал себе хлопья, а заодно сообщил, что забыл рюкзак. Я хотел, чтобы мама меня пожалела, приласкала, назвала сусликом. Но делал все, чтобы она рассердилась. А почему, я и сам не знаю». Но мама совсем не сердилась. «Бедный заяц», — сказала она, — «в понедельник я отвезу тебя в школу, а по дороге заедем в бассейн и заберем рюкзак». Я все еще дулся, поэтому пробурчал что-то невнятное. Пошел в свою комнату и закрыл дверь. Жан-Пьер мне так и не ответил. «Ну и пожалуйста». Я взял Вильгельма, который грустно сидел в углу кровати, и почесал его за ухом. В коридоре мяукнула кошка. Когда я открыл дверь, она прыгнула в кровать, легла мне на ноги и заурчала. Потом пришел Макс и спросил, как у меня дела, и не хочу ли я яблоко. Я отвернулся к стене. «Нет. У меня тоже ужасный день». «Почему?» Полтора часа пытался объяснить одной девчонке, как решается уравнение химической реакции. «И что?» «Полная фиаско». Он помолчал. «Может, все-таки по яблоку?» «Так и быть, я согласился съесть яблоко». А потом мама принесла кусочек шоколадки и залезла ко мне под одеяло. И вдруг я почувствовал, как ее живот меня пнул. «Ты видела?» — закричал я, хотя мама никак не могла это видеть. «Да, Морковкин, я знаю. Это он тебе желает спокойной ночи», — Ты шутишь. Он не может мне желать спокойной ночи. Ну, отчасти да, отчасти нет.